Страница 295. Вероятно, на молодого Махфуза, выросшего в квартале Аль-Гамалия, в мусульманской части Каира, наибольшее влияние оказали два обстоятельства. Во-первых, дом его семьи располагался рядом с кофейней, где каждый вечер бродячий рассказчик развлекал публику драматическими представлениями с пересказами классических арабских сочинений, прежде всего «Тысячи и одной ночи». Во-вторых, в возрасте 8 лет Махфуз оказался свидетелем восстания 1919 года, которое было жестоко подавлено британцами. Два этих фактора придали его произведениям эпический размах и заставили всерьез заинтересоваться тем, как обычные люди справляются с политическими переменами в обществе. Нагляднее всего влияние этих обстоятельств и его последствия проявились в главном произведении Махфуза «Каирской трилогии», романы которой признаны шедеврами мировой литературы 20-го столетия. Махфуз, младший из 6 сыновей, родился в 1911 году в зажиточной арабской семье. Его отец был гражданским чиновником. Будучи студентом Каирского университета, Махфуз примкнул к националистической партии ВАВД, которая ратовала за независимость страны. Приблизительно в те же годы он начал читать писателей европейцев, в частности Диккенса и Бальзака. Первый роман Махфуза «Новый Каир», написанный в 1939 и опубликованный в 1943 году, рисует город, настолько отличный от Каира Лайвли или Мэннинг, что невольно складывается ощущение, будто эти писательницы рассказывали совсем о другом городе. Махфуз стремился запечатлеть срез социальной жизни, причем глазами простых египтян. А Оливию Мэннинг, к примеру, столь мирские, столь приземленные вещи никогда не интересовали. Страница 296. Три романа Каирской трилогии «Среди дворцов», «Дворец желаний» и «Сахарный дом» образуют сагу о жизни одного египетского семейства с 1917 по 1944 год. Это первая семейная сага в арабском литературном мире, и на ее автора, безусловно, произвели сильное впечатление такие произведения, как «Сага о Форсайтах» Голсорси и «Будден Броки» Томаса Мана, когда Махфуз впервые привез в издательство рукопись толщиной в 1000 рукописных страниц, ее отвергли на основании чрезмерного объема. Надо отметить, что у Махфуза, видимо, был очень мелкий почерк. Английское печатное издание трилогии насчитывает свыше 1300 страниц. Позже трилогию все-таки приняли к публикации в журнале, а при книжном издании разделили на три тома. Сам Махфуз предполагал, что это будет единый роман. С точки зрения описания Каира, виды, запахи, звуки, в трилогии удивительно мало осязаемых подробностей. По очевидным причинам подобное больше интересовало авторов-иностранцев, нежели человека местного. Махфуза куда больше привлекала участь семейства его героев, нежели внутреннее устройство пирамид. Он был зачарован социальными изменениями, а не балами и представлениями на лужайках посольства Великобритании. Вдобавок, его интересовала не столько религиозная, сколько мирская динамика повседневной жизни, и этот интерес навлек на него критику консервативного исламского истеблишмента. В 1994 году на Махфуза было совершено покушение. Фанатик ударил писателя ножом в спину, и он едва выжил. Центральный персонаж всей трилогии – глава семейства, властный и суровый владелец лавки Аль-Саид Ахмад Абд-Аль-Джават, который требует от жены и детей безоговорочного подчинения. Страница 297-я. Он жесток и двуличен, обвиняет сыновей в пороках, которым сам увлеченно предается, покидая дом. Аль-Джават – олицетворение сословия лавочников, которое играло столь заметную роль в жизни Каира, начиная с эпохи Фатимидов. В лавочниках воплощен дух Ибн Аль-Балада, сына города, каирского уроженца, предки которого жили в этом городе на протяжении поколений. Типичный каирский лавочник, весьма сведущ, обходителен, открыт для общения и находится, выражаясь современным языком, в центре социальной сети. К нему стекаются все сплетни и новости его балади, то есть квартала. Другой важный персонаж трилогии – Амина, жена Аль-Джавада, добрая, терпеливая и прощающая. Рисуя отношения Аль-Джавада с Аминой и подрастающими детьми, Махфуз знакомит читателя с традициями и типичным развитием семейных отношений в Египте. Время от времени в жизнь семейства врывается внешний мир. Так мы уже видели, что один из сыновей, идеалист Фахми, оказывается причастным к национально-освободительному движению. Кроме того, в трилогии ярко описано восстание 1919 года против британцев. По всей видимости, Махфуз основывался на собственных воспоминаниях об этом событии. Но в целом трилогия посвящена более дому, чем миру, прежде всего отцовской тирании. В конце жизни Аль-Джавад оказывается прикованным к постели и попадает в полную зависимость от жены –